Когда он ушел, Тони подошел к жене, сидевшей на диване со спящей Дорой на руках, и стал подле нее на колени. Он обнял ее и на минуту прижал ее голову к своей. «Ты волшебница, Фай», — сказал он хриплым от волнения голосом. «Доктор Гомес говорит, что если бы ты не действовала так быстро, Дора была бы безнадежна. Мне так хотелось бы поблагодарить тебя за это, за то, что ты позволила усыновить ее, за сегодняшний день, за все». Они дождались, пока Дора спокойно заснула в своей кроватке и, поручив ее Эмилии, вышли в коридор, слабо освещенный одной лампочкой. Тут Тони схватил Франческу на руки. «Ты смертельно устала», — сказал он. Он донес ее до ее комнаты, уложил на кровать, скрылся на минуту и вновь появился со спиртовой лампочкой и маленьким котелком в руках. Он зажег лампочку, насыпал в котелок чаю из серебряной чайницы Франчески, и когда чай настоялся, налил чашку и стал поить Франческу. «Прелесть ты моя!» Давно уже она не слыхала этого слова, только в редких, исключительных случаях он называл ее так. И в этот момент, когда на востоке уже занималась заря, Франческа почувствовала, что вся эта обстановка, все вместе взятое, и Тони в своем широком халате, и сама она с распущенными волосами, и эта чашка чаю, и, наконец, это нежное название – как бы вознаградили ее за ту большую жертву, которую она принесла, подарив ему Дору. Это было наградой за все ее муки, за все терзания. Чай был слишком крепок, в нем не было сахара и слишком мало молока. И тем не менее он показался ей божественным напитком. «Теперь усни, милая девочка», сказал Тони своим самым нежным голосом, в котором звучали и отеческая заботливость, и любовь супруга. Проехав не спеша страну замков, они ранней осенью прибыли в Гартспойт. И тут снова жизнь потекла, как и прежде. Гости и охота днем, а по вечерам бридж и покер. Ребенком почти некогда было заниматься. Дора появится и исчезнет. Тони только посмеется с ней и отпустит ее. Только перед обедом он успевал на часок проскользнуть в детскую, где обыкновенно находил в сборе весь штат с миссис Бидль, учительницей английского языка, во главе. Дора быстро училась говорить, и столь же быстро успехи делала в ходьбе. Так что однажды вечером она соскочила со стула и пошла навстречу Тони, подобно воину, выступившему в поход. «Классно», — сказал Тони. И в лексиконе Доры прибавилось еще одно лишнее слово. Чтобы выразить свое желание, она обыкновенно из целой фразы выбирала одно или два слова. Услышав, как Тони говорит «пойдем погуляем немножко», она стала говорить просто «немножко», выражая этим желание отправиться на прогулку. И Тони отлично ее понимал. Однажды Франческа вела в детскую нового гостя. Это был Ник, фокстерьер, который считал себя лучшим крысоловом, гордостью псарни и своего хозяина. Впрочем, в скором времени он низко пал, сделавшись просто собакой при детской. Вела его в этот рай сама Франческа. Однажды, в дождливый день, он встретил ее в передней и, томясь скукой, решил побыть в ее обществе. Он пришел, был замечен и побежден Дорой. Она ничего не знала о его храбрости, о его репутации, ничего не понимала даже в его красоте, но он понравился ей. Она обняла его и умоляла, чтобы он ее поцеловал. Ник взглянул в ее зеленые глаза, и ему стали понятны искушения Антония и Париса, и любовь Ромео. Он сразу исполнился немым обожанием к ней, и, как Антоний, сменил военную жизнь на тепло и блаженство. Хозяин тщетно звал его, он только вилял хвостом и оставался с Дорой. Иногда, впрочем, случалось, что выходил погулять с Тони, который, пользуясь случаем, старался его усовестить.